Петрарка был в Неаполе впервые. Он встретил там друзей. Дионисио Роберти, да Борго Сан Сеполькро, незадолго до того прибывшего из Авиньона, чтобы принять епископство в Апулийском монополе. Но главное — Барбато из Сульмона, который, будучи земляком Овидия, старался сравняться с автором «Метаморфоз» и находил таких, которые верили, что это ему удастся. Петрарка в одном из стихотворных писем шлет ему слова привет. Он был канцлером короля Роберта и немало содействовал награждению Петрарки. Неаполь очаровал поэт. Помимо чудесной природы, его пленяли дорогие сердцу гуманиста места. Увенчанные легендой и строчками Энеиды, знаменитый Мизен, озеро Лукрин, воспетые Овидием горячие источники в Баи. Римский поэт легко узнал бы эти места, как бы созданные для наслаждений, где и сейчас было столько красивых женщин в прозрачных одеждах. Но еще больше его привлекали места, которых касалась стопа Энея, искавшего вход в преисподнюю, и могила Вергилия. На самом деле это был обычный древнеримский колумбарий, чей-то семейный склеп. Но так как он находился под Позилиппо, где некогда был похоронен Вергилий, то место это было прославлено в легендах, которые и поныне широко используют неаполитанские гиды. Петрарка приходил сюда как пилигрим и в знак своего преклонения посадил лавр, переживший несколько столетий. Еще в XIX веке это дерево привлекало внимание путешественников как вполне реальный знак внимания поэта нового времени к мнимой могиле античного поэта. Королевский экзамен продолжался несколько дней. Речь шла о Вергилии, и король был ошеломлен созвучием символов и аллегорий, которые Петрарка обнаруживал в каждой строке Энеиды. Он считал ее грандиозной аллегорией человеческой жизни. Эней — образ добродетельного человека, стремящегося к совершенству, лес, по которому в первой книге Эней идет в обществе Ахата, метафора жизни, полный мрака, крутых тропинок, с чащами, где подстерегает дикий зверь. Иными словами, опасности и погибель угрожают человеку на каждом шагу. Так излагал Петрарка всю поэму «Песнь за песней». А из «Буколик» — только четвертую эклогу. Потом читал Роберту собственные латинские стихотворения, толковал их. Возникали диспуты. Но вот, наконец, наступил торжественный момент. Петрарка скандировал гекзаметры Африки. Ни одно ухо не уловило кое-где встречавшихся диссонансов из-за ошибок в долготе слога. Их Петрарка и сам не замечал. Всех очаровал этот ритм, уже много веков не звучавший в современных произведениях. Казалось, будто какой-то гость из эпохи Августа появился при неаполитанском дворе. Когда, наконец, Петрарка прочитал отрывок о плавании Магона, написанный под непосредственным впечатлением того, что он сам испытал во время путешествия по Тиренскому морю, сперва воцарилась такая тишина, словно в Энеиде в начале рассказа Энея. Смолкли все. Потом раздались восторженные возгласы. «Следует признать, — говорили, — что наш Петрарка превзошел Вергилия и Цицерона». Вот для того, чтобы услышать такое суждение, Петрарка расстался в своем творчестве с итальянским языком и эти слова были достойной наградой за исполненные упорного труда дни и бессонные ночи. По странному капризу часы жизни снова пробили для Петрарки в апреле великий час. 2 апреля 1341 года он отправился из Неаполя в Рим вместе с Джованни Барилли, который должен был представлять короля Роберта на церемонии увенчания поэта. По пути Барилли отлучился, условившись встретиться с Петраркой у ворот Рима. Но в окрестностях Ананье на него напали разбойники. Он еле спасся и вернулся в Неаполь. Петрарка напрасно ждал его при въезде в Рим, куда прибыл 6 апреля в памятный день знакомства с Лаурою. Как и во время первого посещения Рима 4 года назад, Петрарка гостил в семье Колонна. Сенатором, то есть самым высоким сановником Рима, как бы президентом города, был старый Орсо де Ангвилара, который также принимал Петрарку в 1337 году. Срок его полномочий заканчивался как раз в день Пасхи, и Орсо пожелал в последний день исполнений своих обязанностей возвести поэта на Капитолий. В пурпурном плаще, подаренном королем Робертом, Петрарка стоял в большом устланном коврами зале сенаторского дворца на Капитолии. Украшенный множеством цветов, зал этот не мог вместить всех сановников, представителей цехов, рыцарей, дам, народа, который толпился на лестницах. Заиграли трубы. Вошли 12 юношей из патрицианских семей в пурпурных одеждах, и один за другим декламировали стихи Петрарки во славу Рима. За ними последовали 6 граждан в зеленом, с венками на голове, и ни один из этих венков не был похож на другой. За ними шествовал сенатор Орсо с лавровым венком. Когда он сел, Герольд выкликнул имя Петрарки. Среди наступившей тишины поэт начал свою речь стихами из Георгик Вергилия. «Но увлекает меня к высотам пустынным Парнаса некая нежная страсть». Георгике, перевод Шервинского. Голос Петрарки звучал скромно и сдержанно. Могло показаться, что он не готовился к выступлению, а просто хотел выразить то, что подсказывают ему благородные камни Рима и взволнованные лица слушателей. Закончил он свою речь возгласом: «Да здравствует римский народ и сенатор! Да здравствует свобода!» И стал на колени перед сенатором. Тот, сняв с головы венок, возложил его на голову Петрарки со словами: «Прими этот венок, награду за добродетель», и провозгласил его мастером поэзии и гражданином Рима. В ответ Петрарка поблагодарил его сонетом в честь древних римлян. Когда умолкли аплодисменты и восторженные возгласы, старый Стефан Колонна, глава рода, отец Джакопо Колонна, епископа Ломбесского, друга Петрарки, произнес хвалебную речь в честь увенчанного. Народ восклицал: «Да здравствует Капитолий! Да здравствует поэт!» После этого процессия двинулась со склонов Капитолия через весь город к собору святого Петра, где Петрарка положил свой венок у подножия алтаря, словно бы в знак того, что переменился порядок триумфальных шествий, направлявшихся некогда с Ватиканского холма к Капитолию. Вечерний город озарили огни факелов, когда началось пиршество во дворце семейства Колонна. Это был великий день для Рима. Покинутый папами, убогий и заброшенный город, прозвище которого «Вечный» скорее унижало, нежели возвеличивало, в этот апрельский день был наполнен уже давно забытой весенней радостью. Сердца жителей бились восторженно и с надеждой. Наконец-то старые улицы Рима увидели триумфальный кортеж. Но, о чудо! Он сопровождал не грабителя, не завоевателя чужих земель. В нем не шли толпы пленников в оковах, не везли окровавленного оружия, снятого с павших воинов. Никто не нес захваченных знамен, списков выигранных сражений, сожженных городов и порабощенных народов. Триумфатором был рыцарь слова, завоеватель заоблачных высот поэзии. Римский народ, приветствуя его восторженными возгласами, выказывал не восхищение его произведениями, их он не знал и не понимал, а радостное удивление при виде баронов, которые всегда враждовали и ссорились между собой, а теперь шествовали в полном согласии, словно бы покоренные в этот день какой-то неведомой силой, вынудившей их идти друг подле друга в свите поэта. В дипломе, врученном сенатором Петрарке, приводились примеры из истории Рима, когда лавровым венком в равной мере удостаивали и победоносных вождей, и поэтов, прославивших и обессмертивших свое имя великими деяниями. «В наши времена, — гласил диплом, — слава поэтов давно померкла, распространилось даже мнение, будто в их произведениях нет ничего, кроме лживых вымыслов. Но звание поэта — высокое звание и достойно уважения. Он с большой силою и увлеченностью в красках и светотенях поэзии звонкой песней говорит правду. Некогда поэтов увенчивали на Капитолии, но этот обычай вот уже 300 лет как позабыт. И только теперь замечательный поэт и историк Франческо Петрарка за свои заслуги удостоен этой чести.